Кассета пятая, дорожка четвертая. Конечно, леснику пришлось выбросить круглую сумму на оплату услуг артистов, но зато открытие им казино самой не осталось незамеченным богатыми людьми города, решившими побывать на этом концерте. Некоторые из них в первый день открытия казино рискнули попытать счастье во всех видах азартных игр. Другая, большая часть толстосумов, предпочла пока остаться в стороне в качестве зрителей. Одни из них осторожничали, другим жены не позволяли вступить в игру, потому как зрители завидовали счастливчикам, сумевшим выиграть крупные суммы денег, можно было не сомневаться, что основная часть сегодняшних зрителей, находившихся в казино, завтра станут его игроками. Для этого в казино им были созданы соответствующие условия. В зависимости от материальных возможностей игроков, денежные ставки за разными игровыми столами колебались от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Первые и последующие дни работы показали леснику, что он потратился и вложил свои деньги в открытие казино не зря. Этот вид бизнеса оказался, как и предполагалось, очень прибыльным. Придя к выводу, что работа его казино наладилась, проведя в городе еще неделю, лесник со спокойной совестью вернулся к себе домой в Тузово. Однако процветание предприятия лесника в Бейсуге было замечено не только им самим и его ближайшим окружением, но и другими людьми с криминальными наклонностями, не знавшими и не предполагавшими, кто такой лесник и что из себя представлял Тихий. Одна из таких спаянных воровских группировок решила урвать себе от прибыли иногородних авторитетов как можно больше кусок пирога. Что у них получится из этой затеи, мы узнаем позже. Глава 84. Будни Тихого. Тихий быстро убедился, что его работа в качестве директора гостиницы и ресторана нисколько не мешает ему столь же плодотворно осуществлять руководство воровской группировкой. Наоборот, ему стало намного легче и проще встречаться со своими людьми на рабочем месте в ресторане, где он мог со своими сообщниками обсудить интересующие их проблемы за сервированным столом, обслуживаемым симпатичными официантками. Если интересы дела требовали, то он мог не только угостить нужного человека закусоном и выпивоном, но еще дать ему возможность в номере гостиницы отдохнуть с понравившейся ему козырной девочкой. Такие возможности Тихого не остались незамеченными членами его бригады, которые увидели, что прежние руководители бригады, Леша Тракторист, Лука и сам Эфиоп, не имели такого капитального широкого разворота в своей работе, как Тихий. Теперь уже никто не помышлял перечить его приказам. Каждый член бригады старался быть ему полезным, чем Тихий умело пользовался. За годы своего пребывания в местах лишения свободы Тихий через друзей по несчастью узнал много способов насильственного и тайного изъятия как из предприятий, организаций, так и у граждан их собственности. Став вожаком многочисленной бригады, Тихий теперь вынужден был постоянно думать о ее материальном обеспечении. Вот тут-то ему и пригодились те знания, которые он получил в НТК. Прежде всего, он из трех человек создал у себя в бригаде группу разведки, которой поручил, чтобы она создала себе как можно более многочисленную сеть осведомителей, чтобы те питали их разной информацией. Эту информацию они обязаны были проверять, просеивать, доводить до его сведения при обязательном условии, что она представляет определенный оперативный интерес. Насколько важна была для Тихого данная работа, можно судить хотя бы потому, что руководить тройкой он поручил такому авторитету бригады, как Агафон. Тот было обиделся, что Тихий занимает его такой чепухой, но спорить не решился. Тихий был не из тех мужиков, на которых авторитет Агафона мог повлиять. Только спустя определенное время он понял, как был неправ в своем первоначальном мнении, и даже был доволен, что в свое время сдержался, не показал свою тупость и не стал перечить воле Тихого. Такое его поведение можно было принять за молчаливую поддержку политики бригадира. Вот и сейчас Агафон, находясь в ресторане в кабинете Тихого, докладывал ему. «Игорь Николаевич, вы, наверное, знаете, что евреи и немцы тысячами покидают нашу страну, чтобы поселиться на родине своих предков». «Довольно много наслышан о такой тенденции. Даже больше скажу, что на родину предков тянет в основном тех, кто успел тут у нас сколотить себе приличный капитал. Вот я как раз о таком немце хочу вам сообщить. В нашем городе, в двухэтажном особняке по улице Гагарина, 218, проживает Лейнгард Таддеус Матисович. Его сын с женой и детьми уже уехали в Германию. Сам глава семейства с женой пока остался в городе, чтобы продать дом и ту громоздкую недвижимость, которую не захотел брать с собой туда. Как мне сообщил нотариус, работающий на нас, Луингард завтра продает дом. В течение нескольких дней освобождает его для новых хозяев и уезжает в свою Германию. Сами понимаете, что у старика сейчас все ценности, которые он решил взять с собой, упакованы. Они, по-видимому, не слишком объемные, но ценные. Если мы Лоенгарта накроем на квартире, то можем облегчить ему багаж и забрать бабки за дом. Тем самым урвем приличный куш. Предложение толковое, и мы обязательно должны его провернуть. Однозначно согласился Тихий. Я могу сам взяться за осуществление этой операции. Причувствуя для себя приличный навар, предложил Агафон свои услуги. Твоя кандидатура для такого дела не подходит. Категорично, почти не задумываясь, возразил Тихий. «Почему?» — удивился Агафон такому ответу. «Потому что те, кто пойдет на дело, не знают, каким образом мы вышли на твоего Лоенгарта. Если завалятся по своей глупости, то ментам ничего не смогут сказать об источнике информации. Каждый должен заниматься у нас своим делом. Поэтому то, что ты мне сейчас сообщил, использовать нужно, но без твоего участия». «Не возражаю», — подумав, согласился собеседник. «Так спокойнее всем нам будет». «Согласен», — кивнув утвердительно головой, как бы делая для себя надлежащий вывод, произнес Агафон. После того, как его заведующий отделом информации ушел, Тихий пригласил к себе Баяна, получившего кличку от своей фамилии Баянов. В обязанности Баяна входило руководство пятерками боевиков. Здоровая с ним за руку, Тихий с улыбкой на губах поинтересовался. «Игорь Захарович, как ты смотришь на то, чтобы разные фраера вывозили бы из нашей страны свой капитал?» Ирония, юмор, остроты являются постоянными спутниками воров в беседе между собой и окружающими. Это помогает им выявлять тупых, не понимающих юмора, делать о них надлежащие выводы и одновременно находить контакт с себе подобными индивидуумами. «Отрицательно», — однозначно заявил Баян. «Тебе предоставляется возможность хотя бы в единичном случае принять участие в ликвидации такой несправедливости». «В чем моя работа будет заключаться?» «В нашем городе по улице Гагарина, 218, обитает пожилой немец Лоенгард с супругой. Они сидят на чемоданах. Завтра продадут дом, после чего уматывают в Германию. Безусловно, они от громоздких вещей постарались избавиться, оставив из багажа самое ценное и компактное. Почему бы нам не облегчить их поклажу? Отсортировать себе бабки, драгоценности, а остальное пускай старики увозят с собой. Почему бы хорошим людям и не помочь собраться в дорогу?» Улыбнувшись, поддержал идею Тихого Баян. «Я тоже такого мнения. Поручи эту операцию пятерке Маклака, но предупреди, чтобы обошелся со стариками без крови и увечья. Как-никак, а они бывшие наши соотечественники. К тому же, когда грабеж без мокряка, то менты не так активно занимаются его раскрытием. Все, что ты мне сейчас сказал, я ему передам», — заверил Тихого Баян. Чтобы избежать разных неожиданностей со стороны Лейнгартов, поручи кому-нибудь из наших ребят, чтобы завтра днем они проследили за их домом. Для чего? Когда группа Маклака попрется к ним домой, нужно, чтобы она знала всю оперативную обстановку и чтобы ее там не поджидали какие-нибудь сюрпризы. Понятно. Куда потом доставить добычу? К нам на Хазу. Я потом туда сам подъеду. Учти, мы у Лейнгарта должны урвать большой кусок. Проследи за тем, чтобы наши гвардейцы его не ополовинили. На такую подлянку они не пойдут, но проследить за ними не помешает. Пока в ресторане Тихий со своими авторитетами занимался разрешением своих проблем, Драгала в казино тоже не сидел сложа руки. Работа казино так построена, что все его сотрудники находятся под наблюдением друг друга. За работой крупье, дилеров, да и за игроками внимательно следят инспекторы. Для того, чтобы они лучше выполняли свои обязанности, им за игровыми столами выделяют специальные места на высоких стульях, напоминающих судейские вышки на играх волейболистов. Такого возвышения, этим контролерам удобнее обозревать зону своего обслуживания. За инспекторами присматривают бригадиры. За бригадирами, в свою очередь, обязан наблюдать менеджер, но и бригадиры глаз не спускают с вездесущего менеджера. При необходимости они свои замечания в отношении менеджера могли доводить до сведения лесника. Так вот, один из инспекторов по фамилии Ватрушкин, покинув свой пьедестал, подойдя к Драгало, сообщил ему, что дилер Гаврилов Григорий Семенович, по его соображению и наблюдению, вступил в сговор с игроком, дав ему трижды подряд выиграть в покер. Увидев проходящего мимо него парня с денежными фишками в руках, добавил, вот с этим игроком он и снюхался. Видать, они поняли, что я вам сейчас о них докладываю, поэтому игрок заспешил сдавать в кассу фишки, чтобы быстрее получить деньги и смыться из казино. «Иди на свое рабочее место. Я с ним сам разберусь», — ответил Драгала своему инспектору. Казино постоянно охраняли 4 вооруженных пистолетами охранника. Подозвав к себе двоих, Драгала указал пальцем на парня, стоящего у кассы, и потребовал. «Задержите его и отведите в глухую комнату. Только не забудьте предварительно его обыскать». «Что случилось?» — поинтересовался у Драгала один из охранников. «Шельмовать вздумал в сговоре с одним нашим дилером. Что потом нам с ним делать? Закройте его там на замок. Я потом поговорю с ним». Дав указание охранникам в отношении игрока, Драгала, подойдя к Гаврилову, произнес сердито. «Зайди ко мне в кабинет». Гаврилов был 23-летним, среднего роста, худощавым, с длинными русыми волосами, перетянутыми на затылке резинкой, неприметным парнем. Его единственным жизненным успехом было то, что он с отличием окончил среднюю школу, хорошо и легко в уме решал математические задачи. Много раз в жизни его губила жадность. Но, оправляясь от одной неприятности, он вновь находил способ, чтобы себя наказать. Гаврилову было досадно, что его сговор с товарищем за игровым столом в первый же день был раскрыт Ватрушкиным. Шагая за Драгало в его кабинет, Гаврилов, будучи подлым и дешевым по натуре человеком, решил менеджеру не признаваться в своем злоупотреблении и категорически от него отказываться. Однако Гаврилов в силу своей молодости не был настолько подготовлен к беседе с бывшим судьей, чтобы быть уверенным, что его задумке удастся осуществиться. Открыв дверь своего кабинета и пропустив в него Гаврилова, прикрыв за собой дверь и присев в кресло, не предлагая Гаврилову стул, а вынуждая его стоять перед собой, Драгала, не повышая голоса, спокойно начал с ним беседу. «Григорий Семенович, ты директора ресторана и гостиницы знаешь?» «Игоря Николаевича?» «Да». «Знаю. Тебе, наверное, известно, что все блатные города у него под каблуком». «Знаю. Тогда тебе должно быть хорошо известно, что как казино, так и его интересы охраняют его парни». «Знаю. Только и успевал отвечать Гаврилов на вопросы Драгала. А теперь слушай, что я тебе хочу сказать. При этом ни уговаривать, ни убеждать я тебя не стану. Мы тебя раньше предупреждали, какая кара ожидает сотрудника казино, если он окажется нечистым на руку. Так вот, я тебе сейчас даю выбор. Или я сейчас сообщаю Игорю Николаевичу о твоем сговоре с игроком. Но я с ним в сговор не вступал. 3 выигрыша подряд за столом он сделал случайно, — затараторил Гаврилов, перебив Драгала. Эту туфту ты можешь говорить своей бабушке. Запомни раз и навсегда. Пока я не закончил говорить, не перебивай. Так вот, когда я Тихому упомяну о твоем предательстве, то он поручит своим орлам поговорить с тобой. После этого разговора ты не только вафлистом и голубым станешь, но они обязательно подстригут тебя под нулевку. Сам понимаешь, что они себе в таком бесплатном удовольствии не откажут. Или я тебя на первый раз накажу тем, что лишу зарплаты на месяц. Выбирай сам. Я тебе навязывать решение не буду. Обрисованная картина предстоящей расправы парнями Тихого над ним настолько была реальной, что от страха у него по телу побежали мурашки. Услышав последние условия Драгала, он ухватился за него, как за соломинку, воспрянул духом и, сразу же, отказавшись от недавнего намерения не признаваться в своем сговоре с игроком, попросил у менеджера с мольбой в голосе. «А может быть, Андрей Геннадьевич, на первый раз вы простите меня?» «Гриша, милый, наше казино только начало работать, и таких засранцев, как ты, на первый раз наоборот, надо гораздо строже наказывать, чтобы другим из наших неповадно было. Прими к своему сведению и передай другим. Мы на подготовительные курсы дилеров и крупье послали новую партию ребят. После их возвращения с курсов мы с такими шустрыми парнями, как ты, будем очень жестко поступать. Более того, будете пулей вылетать из казино. Но перед вылетом вам придется оплатить хозяину все затраты, которые он понес, обучая вас новому ремеслу». «Спасибо вам, Андрей Геннадьевич. Ты понял, чем вызвано мое снисхождение к тебе?» «Понял. Сделай для себя надлежащий вывод». «Обязательно сделаю, Андрей Геннадьевич», — покорно согласился Гаврилов, полностью подавленный психологическим натиском менеджера. «Сейчас пойдешь со мной к своему дружку и напомнишь ему при мне, что его выигрыш за столом был результатом вашего подлого сговора». Гаврилов, спасая свою шкуру, точно выполнил требования Драгала. Разумеется, это его не спасло. Драгала уже точно определился, что избавится от такого слизняка при первой возможности. Такой возможностью для него было возвращение новой партии крупье и дилеров после обучения на курсах. Охранники казино, жестоко избив сообщника Гаврилова и забрав у него денежные фишки на сумму 1 250 000 рублей, отдали их Драгала, который сдал их по акту в кассу казино. После такого сурового воспитательного урока дисциплина всех сотрудников казино улучшилась. Одновременно игроки убедились, что их материальные интересы находятся под защитой, беспощадной, но справедливой. Как мы видим, менеджеру Драгала работы в казино тоже хватало. В этот же день, в 9 часов вечера, в казино на Девятке подъехала бандитская группа чужаков, состоящая из 5 человек. Самому старшему из них, главарю Пахому, было 24 года, а самому младшему, Чиполлино, всего несколько месяцев тому назад исполнилось 18. Группа Пахома несколько раз приезжала из другого района области в Бейсук присмотреться к работе казино, чтобы в один прекрасный момент внезапно совершить вооруженное нападение на него и завладеть кассовой выручкой. Все члены группы имели пистолеты. Кроме этого, у бандитов имелись 2 автомата Калашникова. На счету группы было уже 5 разных бандитских нападений, как на Сбербанке, так и на кассиров разных объединений. Наглость, решительность, мобильность и удача сделали группу уверенной во всех своих начинаниях. Кроме Пахома и Чиполлино, в группу входили еще Сабур, Перо и Ренегат, бывший студент-неудачник, отчисленный из юридического института за неуспеваемость. Из пятерки только ренегат ранее не был судим, тогда как остальным пришлось побывать у хозяина за совершенные преступления и узнать зэковскую жизнь. Бандиты подъехали к казино, на их взгляд, рановато. Зная, что казино начинает работу с 7 часов вечера и заканчивать глубокой ночью, они были вынуждены, сидя в салоне автомобиля, вести между собой беззаботную беседу. Сидя за рулем своей машины, ренегат, повернувшись боком к сидящему рядом с ним главарю банды, пояснил. «Знаешь, Пахом, что я тебе хочу сказать?» «Скажешь, узнаю. Своими набегами на разные кассы мы когда-нибудь все сломаем себе шеи». «Что, очко разработалось? Уже преждевременно усрался?» С пренебрежением в голосе заметил тот. «Подкалывать друг друга мы насобачились, а вот по-умному потрекать, когда к тому же есть свободное время, иногда серого вещества на чердаке не хватает». «Что ты этим хочешь сказать? Мы все знаем, что в этом здании, кроме казино, находятся рестораны и гостиницы. А что, если нам сесть на постоянное их довольствие? Назначим им таксу, ежемесячно будем приезжать и стричь с них себе купоны. Меньше риска, и будет постоянный источник поступления бабок». «Пахом, мне думается, что в предложении ренегата что-то есть путевое. Не мешало бы его действительно обмозговать?» — поддержал ренегата Перо. «Конечно, его речугу приятно слушать и под нее мечтать. Но мы раньше в таких играх не участвовали. Я не знаю даже, с чего начинать», — искренне признался друзьям Пахом. «Да тут не нужна никакая наука. Каждого из трех хозяев...» Говорящий думал, что казино, ресторан и гостиница принадлежат разным лицам. «Хватаем за яблочко и давим, давим, давим до тех пор, пока он не покорится и не согласится делать отчисления нам от своей выручки», — убежденный в своей правоте, заявил Собор. «Чем сильнее этих козлов запугаем, тем легче они потом пойдут нам на уступки», — поддержал друзей Чиполлино. «Если они согласятся платить нам дань, тогда нам придется дать им свою крышу от наезда на них других наглецов», — напомнил друзьям Пахом. «Само собой разумеется», — согласился с ним Перо. «Нас всего 5 человек. Если на них наедет более многочисленная кодла, чем наша, то мы не сможем их от нее защитить», — допуская для своей банды впереди такую возможную помеху, заметил Пахом. «Ну, если нам перед козырными не удастся стоять, то мы слиняем отсюда к себе домой, и никаких проблем», — высказал свою точку зрения на выход из щекотливой ситуации ренегат. Перед закрытием казино Пахом, обращаясь к ренегату, сказал: «Ты у нас интеллигент. Зайди в казино и побудь там в баре. Мы будем за тобой наблюдать. Ты обязан покинуть казино последним посетителем. Твое появление у выхода из него будет для нас сигналом к нападению». «А как же быть с моей машиной? Я ее закрою, а ключи от нее потом передам тебе. Нас мало, а поэтому в операции будем участвовать все, и ты в том числе». До сих пор участие ренегата в операции ограничивалось обязанностями водителя: своевременно доставить банду к месту совершения преступления на своем автомобиле, а после него быстро вывести ее оттуда в безопасное место. Удовлетворенный его ответом, ренегат, взяв с сиденья черную шерстяную шапочку, надел ее себе на голову и отправился в казино. Такие же головные уборы были у всех остальных членов банды Пахома, но только разного цвета, в зависимости от вкуса ее обладателя. Эти шапочки были глубокие, а поэтому по наружности головы имели несколько заворотов. В случае необходимости эти завороты полностью разворачивались на всю глубину шапки, и она превращалась в удобную маску с отверстиями для глаз и рта. Зайдя в казино, ренегат не спеша прошел к бару, где заказал себе 150 граммов коньяка и купил пачку сигарет. Присев на вращающийся стул, посмотрел на наручные часы, спросил у скучающего от отсутствия клиентов бармена: «Дружище, как ты считаешь, садиться за игровой стол еще не поздно?» «Какое там не поздно? Вон, видишь, охранники начали выпроваживать из помещения посетителей. Тебе тоже пора присоединяться к ним». «Понятно», — цепко окидывая взглядом зал, докуривая сигарету, произнес ренегат. Видя, что по его расчетам он может стать последним посетителем казино, он опрокинул рюмку коньяка себе в рот и присоединился к последнему посетителю, покидающему помещение. Из четырех охранников, ранее им замеченных в казино, трое сопровождали их к выходу. Как он не пытался найти взглядом четвертого охранника, семеня с группой уходящих из казино, так его и не смог увидеть. Более внимательному осмотру мешало движение служащих казино, отработавших свою смену. Трое охранников, довольные тем, что рабочий день заканчивается, в предчувствии предстоящего отдыха, беспечно переговаривались между собой, направляясь к выходу из казино следом за клиентами. Покидающие казино посетители вели себя миролюбиво, с охранниками не конфликтовали, а поэтому ничто не предвещало взрывоопасную ситуацию. Стоило последнему посетителю выйти из помещения на улицу, как неожиданно для охранников, в широко распахнувшуюся дверь в казино ворвались четверо мужчин в масках. У двоих из них в руках были автоматы Калашникова, а у остальных — пистолеты. Они быстро обезоружили обескураженных, растерявшихся охранников, а всех сотрудников казино согнали в глухой угол, став полновластными хозяевами. Ренегат, выйдя из казино последним из посетителей, прошел с остальными еще несколько метров и, только убедившись, что захват его друзьями казино для любителей азартных игр остался незамеченным и не вызвал у них тревоги, он счел для себя возможным вернуться к своим сообщникам. Перед тем, как войти в ночное заведение, он отработанным движением руки опустил отворот шапочки на лицо. Закрыв дверь казино на запор, он присоединился к остальным членам своей банды. Только бармен, если бы был достаточно наблюдателен, мог допустить, что его поздний клиент и зашедший последним в казино бандит – одно и то же лицо. В обязанности четвертого охранника казино входило перед окончанием работы закрывать дверь, ведущую на второй и третий этажи. Посетители ресторана и гости, отдыхающие в гостинице, часто проходили через эту дверь в казино попробовать свои силы в той или иной азартной игре. Среди игроков они составляли довольно значительную часть. Вот почему администрация казино посетителям ресторана и гостиницы уделяла особое внимание. Когда четвертый охранник, находясь у внутренней двери, ведущей наверх, собрался уже закрывать ее, в зал ворвалась вооруженная группа бандитов, которые быстро разоружили его товарищей. Не будучи героем и не желая рисковать своей жизнью, он счел для себя целесообразным тихо и незаметно покинуть казино, а дверь наверх закрыть, но только с другой стороны. После этого он быстро поднялся в ресторан и, найдя там Тихого, сообщил ему о случившемся на первом этаже дома. Кроме Тихого, в ресторане находился Баян с пятеркой своих боевиков, которым следующей ночью предстояло совершить нападение на семью Луингарта. До появления охранника семерка преступников планировала, как легче и удобнее осуществить задуманную операцию. Своим приходом и известием о нападении бандитов охранник отвлек их от делового обсуждения. Глава 85. Школа воспитания Тихого. Сообщение перепуганного охранника о происшедшем внизу нападении у бригадира ни паники, ни нервозности не вызвало. Он бывал слишком во многих переделках и переплетах, чтобы, еще не увидев для себя опасности, паниковать. А в данный момент он был в окружении семи вооруженных сообщников. Сходив к себе в кабинет, Тихий достал из своего сейфа пистолет с патронами, мину с дистанционным управлением и два радиотелефона. Когда он приобретал эту мину, то не имел конкретной цели и планов ее использования, но знал точно, что она ему обязательно где-нибудь должна пригодиться. Если четыре человека напали на казино, то они наверняка залетные гастролеры, поскольку местное хулиганье отлично знало, что он со своей бригадой является крышей всех заведений, разместившихся в этом здании. А если они залетные, то у них обязательно должен быть свой транспорт. Так почему не подложить гостиниц в их тачку? Так думал Тихий, находясь в своем кабинете. Выйдя в зал уже неработающего ресторана, где находились члены его бригады, Тихий, отдав радиотелефонный Баяну, сказал: «А теперь, друзья, на свежий воздух, но ногами не топать». Выбравшись из здания на улицу, он попросил одного домушника, чтобы тот открыл бандитам дверцу в салон «девятки» с явно самодельными номерными государственными знаками. Когда парень выполнил его требования, Тихий положил в багажник машины мину с дистанционным управлением, а в бардачок салона — радиотелефон. Никто из членов его бригады не спрашивал у него, что он делает и для чего. Осуществив свою задумку, Тихий вместе с членами своей бригады на двух собственных автомобилях решил немного отъехать от казино, но прежде чем осуществить данный маневр, он достал из кармана пиджака пистолет, трижды выстрелил из него вверх. Отъезжая от казино, он убежденно заявил, обращаясь к Баяну: «Сейчас эти гаврики, как миленькие, вывалят из казино». «Зря мы оттуда уехали. Когда они будут бежать из казино к своей машине, мы могли бы их всех завалить, как куропаток», — высказал Баян Тихому свою точку зрения, как бы он поступил на месте бригадира. «Чтобы потом менты 2 года занимались выяснением, кто этих дураков пришил, из какого оружия и имели ли мы разрешение на его ношение», — скептически возразил ему Тихий, — «мы их накажем с большим фейерверком, но с меньшими затруднениями для себя».